Глава 5. Воспитание любознательного ребенка. Часть 1. Поощряем любознательность в нашем ребенке. Как мы уже обсуждали во второй главе, учителя Монтессори не верят, что ребенок — это сосуд, который нужно наполнить знаниями. Ребенок искренне любит учиться, делать открытия и находить творческие решения. Как родители, мы тоже можем поощрять любопытство наших детей в домашней обстановке, используя 5 ингредиентов. 5 ингредиентов любопытства. Первый. Вера в ребенка. Доктор Монтессори призывает нас верить, что ребенок хочет учиться и сам подсознательно понимает, над чем нужно работать, чтобы развиваться так, как нужно. Это означает, что если мы предоставляем ему богатую среду для изучения, нам не нужно заставлять его получать знания и навыки, а также беспокоиться, что он развивается иначе, чем его сверстники. Мы должны быть уверены, что у него свой личный путь развития, соответствующий его потребностям и протекающий в соответствии с собственными уникальными временными рамками. Детям вполне можно доверять самим познавать границы своего тела. Малыши – это любопытные ученики, которые хотят исследовать окружающий их мир. На этом пути могут происходить различные неприятные события, которые не всегда удается предотвратить. Но, возможно, надо как раз позволить им произойти. В конце концов, именно так они учатся. И мы будем рядом, если они захотят, чтобы взрослые их поддержали. «Ой, ты ударился? Тяжело смотреть на твою ранку». «Я так рада, что твое тело создано для того, чтобы само себя залечивать. Разве это не удивительно?» Мы постоянно беспокоимся о том, как развивается наш ребенок и причинит ли он себе вред. Можем ли мы попробовать отбросить эти заботы о будущем и наслаждаться тем, где он сегодня, на каком этапе своего уникального пути развития он находится сейчас? Второй. Насыщенная образовательная среда. Для того, чтобы у ребенка развилось любопытство к окружающему его миру и желание учиться, мы должны обеспечить ему насыщенную образовательную среду и дать ему время для ее изучения. Эта среда не обязательно должна быть заполнена дорогостоящими материалами. Исследовать природу можно абсолютно бесплатно. Попадание цепью или веревкой в картонную трубку ничего не стоит. А найти высушенную фасоль для сортировки можно за совсем небольшую цену. В главе 3 о занятиях говорилось, что нужно продолжать наблюдать за нашим ребенком и давать ему возможность практиковать навыки, которые он сейчас осваивает. Как выглядит среда, которая окружает нашего ребенка? Физическая, социальная и даже взрослые рядом с ним? Предоставляет ли она ему богатые возможности для совершения открытий? 3. Время. Чтобы дети могли развиваться и следовать своему желанию открывать, исследовать и удивляться, им нужно время. Это время не входит в расписание дня. Это время, которое не отберут. Даже то время, когда ребенку скучно. Оставьте ребенку время для исследований. Оставьте время для движения, развития речи и разговоров, создания новых связей, любопытства и восхищения. Работаем ли мы или сидим с ребенком в течение всего дня? Давайте творчески посмотрим на наши дни и недели. Реально ли организовать все так, чтобы каждый день выделять дополнительные 15-30 минут ничем не занятого времени? Может быть, час или два в выходные? Какими обязательствами можно пожертвовать? 4. Надежная и безопасная основа. Как родители, мы в состоянии обеспечить нашим детям физическую и эмоциональную защищенность. Физически мы защищаем их от электрических розеток, оживленных дорог и других опасностей. Делаем наш дом безопасным для малышей или, по крайней мере, выделяем в нем какое-то пространство, которое они могут свободно исследовать. Эмоционально мы тоже можем дать ему безопасность, просто принимать каждого маленького человечка таким, какой он есть, и тогда малыш станет подпускать нас к себе близко, даже когда ему тяжело. Такое чувство защищенности позволяет ребенку быть любопытным к окружающему миру. Есть ли способы показать ребенку, что мы рядом, особенно когда у него трудности? Способны ли мы смотреть ему в глаза и принимать переполняющие его чувства, которые он испытывает к вещам, которые кажутся нам незначительными. Пятый. Поощрение чувства удивления. Мы можем задавать ребенку вопросы о мире, который мы видим, предлагать исследовать его всеми своими органами чувств и как можно чаще находиться на природе. Создаем ли мы чудо для нашего малыша? Разрешаем ли ему исследовать мир, используя все свои органы чувств? Используем ли мы вылазки на природу, чтобы подарить ребенку чувство восхищения? Семь правил для любознательных людей. Когда мы обеспечиваем этими пятью ингредиентами нашего ребенка, у него появляется прочная основа, благодаря которой он может узнавать окружающий мир и развивать способность мыслить и делать что-то самостоятельно. Основываясь на пяти основных ингредиентах, нетрудно выявить семь принципов, которые помогут детям стать любопытными людьми. Первый. Следуйте за вашим малышом. Позволяйте ему вести нас за собой. Второй. Поощряйте практическое обучение. Пусть он изучает мир. Третий. Включайте ребенка в повседневные дела. Позвольте ему участвовать в них. Четвертый. Продвигайтесь не спеша. Пусть он развивается в своем темпе. Пятый. Помогайте все делать самому. Пусть он будет самостоятельным и ответственным. Шестой. Поощряйте творческий потенциал. Пусть он фантазирует. Седьмой. Наблюдайте. Пусть он покажет нам все сам. Давайте рассмотрим каждый из принципов по порядку, чтобы понять, как они могут помочь нам ввести систему Монтессори в нашу повседневную жизнь. Первый. Следуйте за ребенком. Это способ обучения ребенка. Это путь, по которому он идет. Он учится всему, не зная, что он учится, и всегда идет по пути радости и любви. Доктор Мария Монтессори, впитывающий разум ребенка. Мы уже говорили о том, как важно позволять ребенку вести нас за собой, не прерывать, когда он чем-то занимается, по крайней мере, насколько это возможно, и поддерживать его интересы. Но, думаю, повторить это еще раз не будет лишним. В этом и заключается суть подхода Монтессори. Это может означать, что мы решили пойти прогуляться и позволили ребенку идти впереди и выбирать путь. Мы останавливаемся и идем в его темпе. Это может означать, что мы постоянно говорим о маяках, ходим смотреть на маяки, читаем книги о маяках, делаем макет маяка с нашим ребенком, если на данный момент это главный его интерес. Если ребенок не очень продуктивен с утра, это может означать, что мы будем готовить все с вечера. Следовать за ребенком означает следовать его уникальному графику, видеть, на каком этапе он находится сегодня, и не навязывать себе идею о том, когда он должен учиться. Позвольте мне кое-что прояснить. Следование за ребенком – это не вседозволенность, позволяющая ему делать все, что ему заблагорассудится. Если это необходимо, мы будем устанавливать ограничения, обеспечивая безопасность и заботу ребенка о себе, окружающей среде и других людях. Но это тоже не является четкой установкой. Каждый раз, когда мы осознаем, что отдаем приказы, читаем нотации или даем слишком много информации, давайте задумаемся. Ах да, как мне найти способ отступить и позволить ребенку вести меня за собой? Мы часто думаем, но нам же нужно выполнять определенные задачи. Да, это так. Нам надо одеться, сходить в детский сад, поужинать, принять ванну. Все эти необходимые действия можно выполнить, но как бы следуя за ребенком. Научиться договариваться с ним, вместо того, чтобы практиковать взяточничество, угрозы или наказание. Вот наша задача. В главе 6 мы рассмотрим способы установления границ и налаживания сотрудничества с малышом. Второе. Поощряйте обучение на практике. Дети лучше всего учатся, когда они прикасаются к вещам, чувствуют запах, слышат, пробуют и видят. Чтобы воспитывать в них любопытство, ищите способы дать им возможность приобретать новый опыт сразу на практике. Когда малыш начинает задавать вопросы, вместо того, чтобы просто дать ему ответ, лучше сказать: «Не знаю, давай выясним это вместе». И далее поставить какой-нибудь небольшой эксперимент или вместе что-нибудь исследовать, например, достать увеличительное стекло, чтобы дать ребенку возможность взглянуть на предмет поближе, или сходить в зоопарк, в библиотеку, чтобы найти интересующие нас книги, или же спросить у соседа, который больше нас разбирается в этой теме. Наши дети приучаются к мысли, что если они чего-то не знают, то могут проявить изобретательность и найти способ выяснить это, зачастую на собственном опыте. Дома они будут исследовать то, что их окружает, трогая разные вещи. Вместо того, чтобы говорить «не трогай», лучше наблюдать за навыками, которые они отрабатывают, и искать способ показать им более подходящее для этого занятие. Если ребенок берет книги с книжной полки, нам приходится ставить их обратно, чтобы он мог отрабатывать этот навык снова и снова. Или, если нам не хочется играть в эту игру, мы можем подумать и предложить ему, какие другие вещи он сможет доставать из определенного места, например, нашу коллекцию шарфов из ящика. Когда мы увидим, что малыш изучает наш бумажник, доставая оттуда все карты и наличные, тогда необходимо предложить ему несколько других контейнеров, чтобы он мог открывать, закрывать их и находить разные мелочи внутри. В нашем классе у нас даже есть старый бумажник с некоторыми моими старыми скидочными картами и читательскими билетами. Опять же, природа. Это прекрасное место, которое предоставляет нам кучу возможностей для практического обучения и сенсорного развития. От ветра или лучей солнца на лице, до песка или земли в ладошках, от звука волн или хруста листьев, до запаха моря или травы в лесу. Третий. Включайте ребенка в повседневные дела. Малышам интересно, чем мы занимаемся. Они хотят быть значимыми членами семьи. Они не просто пытаются вывести нас из себя, путаясь под ногами. В главе 3 мы рассмотрели многие повседневные дела, в которые мы можем вовлечь наших малышей. Может быть, мы уговорим ребенка помочь нам с приготовлением еды. Например, позовем его и скажем: «Мы готовим ужин. Хочешь помочь?» Он может что-нибудь нам подавать или использовать стул-стремянку, чтобы самостоятельно дотянуться до столешницы. Обязательно надо выделить ему отдельный фартук, проследить, чтобы он помыл руки, попросить оторвать несколько листьев салата и ополоснуть их. Позвольте ему уйти, если он потеряет интерес к этому занятию. Вместо того, чтобы относиться к стирке как к очередной обязанности по дому, можно рассматривать ее как возможность заняться чем-то вместе с детьми. Помню, когда мой сын был маленьким, я держала его на руках, чтобы он мог дотянуться до кнопок стиральной машины. Он часто помогал мне доставать простиранные вещи, а потом играл с прищепками, пока я развешивала одежду. Хорошо бы натянуть дополнительную бельевую веревку пониже, чтобы дети тоже могли развешивать одежду. Нам повезло, что в то время мы жили в Австралии, и у нас была возможность натянуть веревку на улице. Моя дочь лежала на коврике, играла и наблюдала за тем, как мы болтали. Иногда это выглядело почти как домашняя идиллия. В большинстве случаев это выглядело скорее как организованный хаос, но было очень весело. Когда мы вовлекаем в свои дела маленьких детей, это означает, что весь процесс будет протекать гораздо медленнее и, возможно, будет выполняться не так аккуратно. Но мы создаем прочную связь с ребенком и воспоминания, которые останутся с нами на всю жизнь. Те из нас, кто пытается совмещать это с ежедневной работой и обязательствами, могут начать с моментов, когда у них будет свободное время. Это значит, что, возможно, придется выделять дополнительные час или два каждые выходные, когда вы остаетесь дома и вместе занимаетесь стиркой белья, печете печенье или ухаживаете за растениями и садом. Понятно, что по будням у нас может не хватать времени и терпения позволять нашим детям готовить, но они могут участвовать в сервировке стола, за ужином наливать себе сок в стакан и убирать за собой тарелки после еды. Правильно начать с того, что нам нравится делать больше всего и чем мы с удовольствием занялись бы вместе с нашими детьми. Еще больше идей вы можете найти в списке «Занятий для практической жизни». Они есть в 3 главе. Или в списке занятий, приведенном в приложении. Четвертый. Делайте все не спеша. Будьте быстрее, когда есть смысл поторопиться, и медленнее, когда требуется медлительность. Стремитесь жить в, как это называют музыканты, темпо гюсто, нужном, целесообразном темпе. Карл Оноре «Без суеты. Как перестать спешить и начать жить». У малышей темпо джусто часто будет намного медленнее, чем мы привыкли. Они не любят торопиться, за исключением тех случаев, когда видят большое открытое пространство. Тогда им просто необходимо бегать. Останавливайтесь и вместе разглядывайте трещины на тротуаре и наслаждайтесь самим процессом, а не результатом. Медленный темп дает ребенку время изучать мир и проявлять любопытство. И нам было бы неплохо поучиться этому у детей. Они напоминают нам о необходимости замедлить бег и прочувствовать момент. Мы можем перестать составлять списки дел в голове и беспокоиться о прошлом или будущем. Чтобы найти взаимопонимание с ребенком, нам следует жить не спеша. Например, не твердить каждое утро «поторопись, опаздываем». Это заставляет малыша нервничать, он сопротивляется. И в итоге мы выходим из дома еще позже. Если мы всегда живем в неторопливом темпе, то в тех редких случаях, когда нам нужно поторопиться, например, чтобы успеть на автобус или потому что проспали будильник, ребенок будет гораздо более сговорчивым. Если же торопимся каждый день, то он может не слышать наши просьбы, когда нам действительно требуется его помощь. Пятое. «Помоги мне сделать это самому» — выражение, часто используемое в Монтессори. Это значит создавать условия для того, чтобы наш ребенок делал успехи без чьей-то помощи. Вмешиваться как можно меньше и по мере необходимости, а затем отступать, чтобы ребенок продолжал делать попытки. Давать время практиковаться. Выражать принятие и поддержку. Как обучать наших детей новым навыкам? Разбейте задачу на маленькие шаги и очень медленно покажите, как их выполнять. Малыши поймут все быстрее, если мы не будем разговаривать, когда показываем. Просто скажите «смотри» и показывайте с помощью медленных, понятных движений. Накопление навыков. Мне нравится, как одни материалы Монтессори в классе строятся на базе других. Когда ребенок выполняет занятия от простого к более сложному, как бы возводя новый навык на основе предыдущего. Используя тот же принцип, мы приучаем маленького человека к самостоятельности в домашних делах. По мере того, как ребенок начинает лучше разбираться и становится более ответственным, надстраиваем новые навыки. Занятия усложняются или будут иметь больше шагов, или потребуют от него выполнения заданий в несколько этапов. Например, сначала показываем ему, как надевать ботинок, затем, как затягивать липучки. Как только он овладеет этим навыком, то сможет научиться нажимать на липучки, чтобы застегнуть их. Затем мы предложим ему обуваться самостоятельно. Давайте ребенку время. Когда мы выделяем достаточно времени на наши повседневные заботы, то помогаем детям делать все самостоятельно. Например, можно позволить им одеваться в своем темпе. Это не означает предоставление ребенку неограниченного количества времени. Но, к примеру, если дать ребенку 10-15 минут на одевание, то у нас появится время посидеть рядом на полу с чашкой чая, имея возможность расслабиться и насладиться тем, как мы помогаем ему самостоятельно приобрести навык. В дождливые дни очень хорошо тренироваться, разрешая малышу снимать носки, надевать их, снимать и надевать. Эти ежедневные занятия могут помочь нам наладить связь с ребенком и дают возможности для такого способа обучения, когда малыш учится делать что-то самостоятельно и обретает уверенность в своих силах. Если мы начинаем расстраиваться из-за того, что это занимает слишком много времени, лучше не раздражаться, а спокойно принять тот факт, что на этот раз мы поможем, а завтра попробуем еще раз. Спокойно относитесь к ошибкам. Ничто не может так быстро отбить желание проявить себя, как то, что мы переделываем за ними уже сделанное. Джин К. Миллер, Марианна Уайт Денлэп. Эффективность осознанного родительства. Ошибки – это всего лишь возможность учиться. Наши дети будут совершать ошибки, ломать и разбивать вещи, и иногда даже обижать кого-то. Или, предлагая свою помощь, они, скорее всего, будут справляться со своей задачей не так хорошо, как это сделали бы мы. Вместо того, чтобы наказывать, читать нотации или исправлять, попробуйте это. Первое. Если ребенок называет что-то неправильным словом, отметим про себя, что этого он пока не знает. Можно научить его этому слову в другое, более нейтральное время. Он будет более открыт для изучения этого слова позже, чем сейчас, когда его поправляют. В Монтессори говорят так: «Учи, преподавая, а не исправляя». Когда что-то ломается или разливается, не страшно, ведь у нас всегда наготове все необходимое, чтобы помочь ребенку убрать за собой. Обязательно надо поддерживать малыша, когда он извиняется перед тем, кого обидел. Четвертое. Мы можем подавать ему пример, как не относиться к себе слишком строго, когда совершаешь ошибку, а также показывать ему, что нам жаль. «Прости, я должна была сказать» или «Мне нужно было поступить вот так». Предлагаем помощь. Вместо того, чтобы скорее бежать помогать малышу, мы ждем, как долго он сможет выдержать. Если он застрял на одном месте или выполняет новую или слишком трудную задачу, почему бы не предложить свою помощь? Хочешь, чтобы я или кто-то другой помог тебе это сделать? Хотите посмотреть, как я это делаю? Ты пытался сделать вот так? И помогаем только, если ребенок этого захочет. Шестое. Поощряйте креативность. Чем больше у ребенка опыта реальной целенаправленной деятельности и разрешения проблем, тем более полезным, творческим и эффективным будет его воображение. Сьюзан Стивенсон. «Радостное дитя». Существует распространенное заблуждение, что система Монтессори не поддерживает и не поощряет творчество и развитие воображения у детей. Причинами называют то, что материалы Монтессори предназначены для конкретной цели – а не просто для свободного использования. Еще то, что у нас в классе нет игрового уголка, ну и то, что мы не поощряем фантазирование у детей в возрасте до 6 лет. Мы скорее сосредоточены на реальном мире вокруг них. Воображение отличается от фантазирования. Фантазировать означает создавать что-то, чего не существует на самом деле. Детям до 6 лет не просто понять разницу между тем, что выдумано, и тем, что реально. В научном исследовании «Мечтают ли монстры?», как маленькие дети понимают разницу между фантазией и реальностью, Тони Шерон и Жаклин де Вулли показывали детям изображения фантастических и реальных животных. Трехлетним было трудно отличить реальные сцены от фантастических. Наверняка вы неоднократно наблюдали за тем, как ребенок боится чего-то, увиденного в книгах или кино, от драконов и монстров до сцен, которые показывают в новостях. Для него они могут казаться очень реалистичными. Воображение же включается, когда наш разум впитывает информацию, которую мы узнали, и с ее помощью находит различные творческие решения. В подходе Монтессори с самых ранних лет ребенка создается основа для его жизни в качестве творческого и креативного гражданина мира. Чтобы заложить прочный фундамент, необходимо обеспечить детям опыт практической деятельности с первых лет жизни. В возрасте около 2,5 лет и старше мы увидим, как наш ребенок начинает играть в сюжетные игры. Это признак того, что он обрабатывает информацию о том, что видит вокруг себя. Воображение. Ребенок играет в семью, печет нам печенье и представляет себя школьным учителем. Он творчески мыслит, не отвлекаясь на драконов, монстров и другие вещи, которые он не может видеть или переживать напрямую. Фантазия. Предоставляя материалы для таких игр, используем предметы с не очень конкретным предназначением. Шарфы и другие вещи можно использовать по-разному, в то время как костюм пожарного только одним способом. Сосредоточенность на реальности не ограничит творческий потенциал детей, а усилит его. Это очень ярко проявляется в подростковом возрасте, когда воображение становится особенно сильным, и дети начинают придумывать творческие решения мировых проблем и пути осуществления различных социальных изменений. А как же художественное творчество? Как мы обсуждали в главе 4, создать красивое и привлекательное пространство для художественного творчества трудно, но нам вполне по силам. Располагать красивые материалы на уровне роста ребенка. Завлекать ребенка – красивые лотки с подходящими по возрасту материалами для изучения. Вдохнуть красоту в дом, используя картины и растения, которыми ребенок будет вдохновляться. Когда речь идет о материалах, отдавать предпочтение качеству, а не количеству. Кроме того, есть ключевые принципы, которые следует применять на практике, чтобы помочь ребенку развиваться в художественном творчестве. Мы можем одобрять открытое использование материалов, реже использовать наборы для творчества и раскраски, которые указывают ребенку, какие действия выполнять. Быть готовыми поощрять творческую активность, выделять на это время и спокойно относиться к исследованиям ребенка и к возникающему беспорядку. Подготовить пространство, где не будет страшно что-либо испачкать. Расслабиться, присоединиться к малышу и творить вместе. Спрашивать, а не утверждать. Вместо того, чтобы наставлять нашего ребенка, мы можем поощрять пытливость ума. Позволять скучать. Когда у нас есть ничем не занятое время, чтобы просто сидеть, ничего не делая и не развлекая себя современными технологиями. У нашего ребенка появляется возможность скучать. Его разум может блуждать и мечтать. Он может придумывать новые идеи и устанавливать новые связи. Когда разум скучает, он ищет стимуляции и больше склонен к творчеству. Обращать внимание на процесс, а не на результат. Сосредотачиваться на усилиях нашего ребенка, устно их описывая. «Ты нарисовал большой круг». «Я смотрю, ты смешал эти два цвета». Давать понять ребенку, что в этой работе не может быть ошибок. Нам очень важно экспериментировать и чему-то учиться, даже когда дела идут не так, как мы ожидали. Самое главное, мы можем весело проводить время, вдохновляя ребенка, изучая мир и создавая что-то новое вместе с ним. 7. Наблюдение. Учителя Монтессори часто говорят родителям: просто наблюдайте за своим ребенком. Зачем именно наблюдать? Почему? И как? Наблюдать – это видеть или воспринимать без какого-либо суждения или анализа. Это похоже на принцип работы камеры видеонаблюдения, которая объективно фиксирует ситуацию, а не анализирует увиденное. Например, учитель Монтессори может формулировать следующие наблюдения об учащемся. Джон выпускает карандаш из правой руки. Он падает на землю. Он смотрит в окно. Он переносит свой вес с левой на правую ногу. Он наклоняется. Он берет карандаш большим и указательным пальцами правой руки. Наблюдая, мы по-научному фиксируем то, что видим, а не торопимся реагировать или делать какие-либо предположения. Мы можем давать отклик на эту информацию, но не делать из нее выводы. Мы видим больше деталей, замечаем, если что-то меняется, и тренируемся не делать выводы об увиденном. Это позволяет нам каждый день смотреть на ребенка свежим взглядом. Что делать с этими наблюдениями? Эти наблюдения много в чем нам могут помочь. Важно учиться видеть, что ребенок в своем развитии идет по собственному уникальному пути, следить за его интересами и удерживать его любопытство к происходящему в окружающем его мире. Стараться сдерживать себя, не вмешиваться, но и видеть новые возможности в том, чтобы не ограничивать любопытство и креативность ребенка. Также не упускать ситуации, когда необходимо спокойно вмешаться, чтобы обезопасить ребенка. Когда мы наблюдаем за ребенком в течение определенного периода времени, то начинаем замечать тонкие различия в его поведении, которые в противном случае могли бы пропустить. Наблюдения также позволяют увидеть, какие факторы окружающей среды способствуют или препятствуют развитию самостоятельности, двигательной активности, навыков общения или других областей жизни ребенка. Наблюдение помогает нам поощрять в наших детях природную любознательность и тягу к учению, а также смотреть на ребенка ясно и без осуждения или предвзятого представления о том, на что он способен. Вещи, за которыми мы можем наблюдать. Мелкомоторные навыки. Как ребенок хватает и держит предметы. какими пальцами и какой рукой он пользуется, каким способом он держит кисточку или карандаш, какие занятия позволяют ему развивать мелкомоторные навыки, продевание нитки, пинцетный захват и так далее. Эмоциональное развитие. Когда ребенок плачет, улыбается и смеется. В каких ситуациях он чувствует себя комфортно или как себя успокаивает. Как он реагирует на незнакомцев. Как он переносит моменты разлуки. Как он справляется, когда что-то идет не так, как ему хотелось. Крупномоторные навыки. Как он встает или садится. Как он ходит, расстояние между ногами или движение рук. Крупномоторные навыки, которые он отрабатывает. Выбирает ли он виды деятельности, в которых требуются крупномоторные навыки? Помогает или мешает окружающая среда его двигательной активности? Сон. Определенный режим сна. Как он засыпает? Качество сна. Позы во время сна. Как он просыпается? Самостоятельность. Признаки самостоятельности. Отношения со взрослыми людьми. Коммуникация. Звуки, слова, которые он произносит в процессе общения. Улыбки, язык тела, как он самовыражается, зрительный контакт во время разговора, речь, как собеседники реагируют на него в процессе общения. Одежда. Помогает или мешает одежда движению и самостоятельности? Пытается ли он самостоятельно одеваться и раздеваться? Выражает ли он какие-либо предпочтения в одежде? Когнитивное развитие. Что его интересует? Чем он занимается и какими навыками пытается овладеть, а также занятия, которые он может выполнить? Как долго он играет с материалами? Социальное развитие. Взаимодействие с другими людьми, ровесниками или взрослыми. Наблюдает ли он за другими людьми? Как он просит о помощи? Как он помогает другим людям? Самонаблюдение. Записывайте, как происходит наше общение, что мы говорим и как мы взаимодействуем с ребенком. Происходит ли что-то с нами, когда мы наблюдаем за нашим ребенком? Как мы реагируем, если наш ребенок не ест или не спит? Что мы говорим, когда наш ребенок делает то, что нам нравится или не нравится? Питание. Что он ест и сколько? Хороший он едок или плохой? Нужно ли его кормить? Или он ест сам? Ингредиенты и принципы для поощрения любознательности в ребенке. 5 ингредиентов. 1. Вера в ребенка. 2. Насыщенная образовательная среда. 3. Время. 4. Безопасная и спокойная база. 5. Поощрение чувства удивления. 7 правил. 1. Следуйте за ребенком. 2. Поощряйте обучение на практике. 3. Включайте ребенка в повседневные дела. 4. Делайте все не спеша. 5. Помоги мне помочь себе самому. 6. Поощряйте креативность. 7. Наблюдение. Часть 2. Принятие ребенка таким, какой он есть. Малыши хотят чувствовать свою значимость, хотят чувствовать, что вписываются, хотят, чтобы их принимали такими, какие они есть. Если мы поймем это, мы сможем избежать стычек с ними, перестанем заводиться и постепенно станем способными направлять, поддерживать и указывать им путь. Покажите малышам их значимость. Дайте им чувство принадлежности и примите такими, какие они есть. Взгляд на мир глазами нашего ребенка помогает нам видеть все с его позиции. Это все равно, что относиться к ребенку с сочувствием и сопереживать ему. Очень важно понимать, что каждый человек прав в своих глазах. Если наш ребенок вырывает игрушку из рук другого ребенка, он не пытается плохо себя вести. Если мы посмотрим на это с его стороны, то поймем, что ему просто хочется поиграть именно с этой игрушкой прямо сейчас. В таком случае можно понаблюдать за ним, выяснить, нужна ли ему наша помощь и при необходимости вмешаться. Нам может показаться, что ребенок несет одни разрушения, потому что он, например, высыпает землю из горшков с растениями. Но если мы поставим себя на его место, то поймем, что он с уровня своего роста видит окружающий его удивительный мир, который необходимо исследовать прямо сейчас. а мы, наблюдая за ним, решаем, следует ли вмешаться, убрать растения подальше или, может быть, накрыть чем-то землю в горшке. Прежде чем решить, что ребенок пытается вывести нас из себя тем, что показывает нам язык и смеется, давайте посмотрим на происходящее с его стороны. Он пробует издавать новый звук, смотрит за нашей реакцией и выясняет причину и результат наших и его действий. Опять же, неплохо подождать и посмотреть, перестанет ли он делать это сам. Если нет, можно предложить ему другое веселое занятие, которое мы посчитаем более приемлемым, и сказать: «Мне не нравится, когда ты показываешь мне язык, но давай лучше пойдем и поваляемся на этом коврике». Когда мы перестаем сопротивляться и просто наблюдаем за ребенком, не критикуя его действия, это открывает нам возможность видеть и принимать его таким, какой он есть. Когда задаем вопрос: «Как мне сделать так, чтобы мой ребенок стал менее стеснительным, лучше концентрировался, больше интересовался искусством, был активнее?» мы не принимаем его таким, какой он есть. Лучшим решением будет научиться показывать нашему ребенку, что мы любим его именно таким, каким он является на этом этапе его жизни. Серьезно, ведь это то, чего хочет каждый человек. Значимость, чувство принадлежности, принятие такими, какие мы есть. Будьте его переводчиком. Глядя на мир глазами нашего ребенка, мы также можем, когда это необходимо, переводить его слова так, как если бы мы искали в словаре то, что он пытается сказать. «Ты пытаешься сказать мне...» Это полезная фраза, которую можно использовать, чтобы помочь выразить словами потребности ребенка. Когда он бросает еду на пол, мы можем сказать: «Ты пытаешься сказать мне, что уже закончил обедать?» Эта фраза подходит для общения с ребенком постарше, который ведет себя неподобающе или грубит людям. «Кажется, ты сейчас очень рассержен. Ты пытаешься сказать, что тебе не нравится, когда трогают твои игрушки?» А еще мы можем переводить нашему партнеру, или же дедушке, или бабушке ребенка, если замечаем, что те расстраиваются. «Похоже, твой дедушка считает, что нужно есть, сидя за столом, но тебе очень хочется взять еду с собой в другую комнату». Иногда наша работа — быть переводчиком ребенка. Позволяйте все чувства, но не всякое поведение. Резонен вопрос. Если я принимаю ребенка таким, какой он есть, смотрю на вещи его глазами и принимаю все его чувства, нужно ли мне принимать любое его поведение? Это совсем не так. Мы вмешиваемся, если ребенок ведет себя неподобающе, и это необходимо прекратить. Нам, взрослым, следует действовать, как действует префронтальная кора, рациональная часть мозга нашего ребенка, которая все еще продолжает развиваться. Мы вмешиваемся, чтобы уберечь его, чтобы уберечь других людей, чтобы уберечь самих себя, чтобы показать ему, как быть ответственным человеком. Примеры. Не соглашаться нормально, но я не могу позволить тебе обижать твою сестру. Ты садись с этой стороны от меня, а ты садись с другой. Я не могу позволить тебе говорить со мной в таком тоне. Я не могу позволить тебе причинять себе вред. Но вижу, что происходит нечто важное, и я хочу в этом разобраться. Даем ребенку обратную связь вместо похвалы. Учителя Монтессори любят помогать детям развивать чувство собственного достоинства, учиться принимать себя такими, какие они есть, и узнавать, как относиться к другим людям, чтобы чувствовать себя комфортно. С 1970-х и 80-х годов родители сильно стремились хвалить своего ребенка, чтобы повысить его уверенность в себе. Так что мы часто слышим, как родители говорят: «Хорошая работа», «Молодец», «Умница». В голландском языке даже есть фраза «Гуидзу». Мы используем ее в ответ на все. Мы хвалим детей за их рисунки, за то, что они смыли за собой. Аплодируем и считаем каждый маленький подвиг большой победой. Такие похвалы являются внешними мотиваторами, которые исходят не от самого ребенка. Альфи Кун написал полезную статью «5 причин перестать говорить «молодец», в которой он подчеркивает, что похвала может быть использована как инструмент давления, чтобы замотивировать детей. Это может вызвать зависимость от постоянного одобрения. На самом деле, Похвалы могут лишить чувства радости, ведь дети смотрят на нашу реакцию, желая получить одобрение, вместо того, чтобы испытывать восторг от осознания, что они чего-то достигли. Дети могут потерять мотивацию, когда они делают что-то для похвалы, потому что основной смысл деятельности утрачивается. Похвала может умалять достижения, когда деятельность связана с необходимостью достичь успеха, интерес или удовольствие ребенка снижается, или же он старается меньше рисковать. Учителя Монтессори считают, что ребенок научится вести себя хорошо, если мы поможем ему развивать внутреннюю мотивацию, внутренний радар, который говорит, что правильно, а что нет, и дает понять, что помогает, а что причиняет вред самому ребенку или другим людям. Что мы можем сказать вместо этого? Сначала может показаться удивительным, как часто ребенку говорят «молодец». Когда мы начинаем осознавать это, то сможем изменить ситуацию. При поиске альтернатив лучше всего подумать о том, что бы мы сказали другому взрослому человеку, давая ему обратную связь. Вот несколько идей, которые я подчерпнула из книги «Адель Фабер и Элейн Мазлиш». Как говорить, чтобы дети слушали, и слушать, чтобы дети говорили. Что мне нравится в этих советах, так это то, что мы даем ребенку более конкретное представление о том, что мы ценим в его действиях, и знакомим его с намного более богатым словарным запасом, чем простое «молодец». Первое. Описываем, что видим. Сосредоточьтесь на процессе, а не на результате, и опишите, что сделал ребенок. Давайте обратную связь, используя положительные и фактические описания действий и достижений ребенка. Ты отнесла свою тарелку на кухню. Ты выглядишь очень довольным собой. Ты оделась самостоятельно. Ты сложил кубики в корзину и поставил ее обратно на полку. Ты использовал синюю и красную краски. Я смотрю, ты нарисовал завитки. Второе. Словесно подводим итог. Ты собрала вещи и готова отправиться на пляж. Вот что я называю самостоятельностью. Ты помог бабушке с сумкой. Вот что я называю заботой. Ты без моих просьб сам вытер пол шваброй. Вот что я называю находчивость. Третье. Описываем, что чувствуем. Я так рада за тебя. Очень приятно заходить в гостиную, когда здесь все убрано. Роли и ярлыки. Когда мы принимаем ребенка таким, какой он есть, важно также воспринимать его без всяких предубеждений и предвзятостей. Как взрослые люди, мы должны быть осторожными и стараться не навешивать ярлыки на детей. Скорее всего, в нашей жизни есть кто-то, кого называют позером, забитым, распущенным. Даже положительным ярлыкам трудно всегда соответствовать, например, умный, спортивный. Эти ярлыки могут оставаться с человеком всю жизнь. Это то, от чего ребенок никогда не сможет избавиться. Вместо этого мы можем помочь ребенку взглянуть на себя по-другому. Вместе вспоминайте истории, когда он добивался успеха в сложных делах. Пусть он подслушает, как мы рассказываем кому-то, как он упорно трудился, чтобы преодолеть трудность. Например, мы можем сказать: «Мне понравилось наблюдать за тем, как ты бережно двумя руками несешь стакан на стол», ребенку, которого в любом другом случае прозвали бы неуклюжим. Также ярлыки часто используются при взаимодействии с братьями и сестрами. Как только в семье рождается младший ребенок, старший внезапно становится старшим братом или сестрой. Это огромная ответственность – постоянно вести себя хорошо и показывать своим братьям и сестрам, как быть взрослым. Например, вместо того, чтобы отлучаться, всегда оставлять за главного того, кто старше, лучше просить детей присматривать друг за другом, независимо от возраста. Легко убедиться, что дети младшего возраста тоже берут на себя обязанности, соответствующие их возрасту, вместо того, чтобы просто сваливать все на старших. Давайте видеть и принимать нашего малыша таким, какой он есть, в радостные моменты и когда ему тяжело. Каждый день. Когда мы позволяем ребенку быть любопытным и даем ему чувство собственной значимости, принадлежности, принятия, то тем самым создаем прочную основу для взаимопонимания и доверия. Это то, что нам потребуется для того, чтобы уметь договариваться с ребенком и устанавливать определенные границы. Без связи с ребенком нам очень сложно с ним сотрудничать. Без доверия установление границ становится сложной задачей. Переходим к практике. Ответьте на вопросы. Первый. Как мы можем позволить ребенку еще больше проявлять свою любознательность? Чувствует ли наш ребенок, что мы ему верим? Окружает ли его насыщенная образовательная среда? Выделяем ли мы дополнительное время на то, чтобы он мог исследовать мир и развиваться в собственном темпе? Безопасно ли это для него физически и психологически? Как мы можем воспитывать в нем чувство восхищения? Второй. Практикуйте наблюдение за нашим ребенком от 10 до 15 минут в день. Будьте любопытны. Будьте объективны. Избегайте анализа. Третий. Как мы можем дать нашему ребенку чувство значимости и принадлежности и дать ему понять, что мы принимаем его таким, какой он есть? Смотрите на все его глазами. Будьте переводчиком ребенка. Давайте ему обратную связь, а не хвалите. Избегайте ролей и ярлыков.